Глава 14. На протяжении всего пути я пребывала в размышлениях, неустанно подвергала анализу события прошедшего месяца. И в те мгновения, когда карета тряслась и подпрыгивала на ухабистой дороге, я особо остро ощущала заботу Дарьела, от счастливого будущего с которым отказалась по собственной глупости. Нарина также была тиха и замкнута, и общалась со мной только в случае крайней необходимости. Первую ночь мы провели на постоялом дворе в Халвуде, где с комфортом отдохнули, договорившись сперва о ночлеге для кучера. Там нам предложили аппетитную на вид еду. Ее подали непосредственно в комнату, которую я сняла для себя и компаньонки. Но никто из нас даже не притронулся к ней. Возможно, потому что перекусили по дороге. Или же причиной тому стала тоска, охватившая наши сердца. Второй день путешествия прошел аналогично первому, но на ночлег на этот раз мы остановились в гостинице, где помимо ужина нам приготовили еще и горячую ванну. Комната здесь оказалась намного опрятнее той, что была на постоялом дворе. Ближе к обеду третьего дня карета въехала в Тарквуд. Увидев очертания родного дома, я облегченно вздохнула. В груди теплилась надежда, что знакомые с детства стены прогонят прочь поселившуюся в душе тревогу. Домочадцев я отыскала в столовой. Стоило показаться им на глаза, как оживленная беседа затихла, и в помещении повисла гробовая тишина. Родные явно не ожидали моего возвращения. На их лицах читалось неподдельное удивление, словно уже и не надеялись меня увидеть. У мамы даже вилка выпала из рук. Под их недоумевающими взглядами я не решалась сдвинуться с места. Первым из оцепенения вышел дедушка. Опираясь на трость, он поднялся из-за стола и подошел ко мне. «Лилит, внученька, что ты здесь делаешь? Никак прогнали!» С тяжелым вздохом он приобнял меня свободной рукой. Подобный вывод вызвал внутри волну негодования, и я поторопилась прояснить ситуацию. «Нет, дедуля, я сама уехала». «Тебя плохо там кормили?» Дедушка был в своем репертуаре. «Нет». «Обижали?» Услышав очередной отрицательный ответ, он протянул. «О, тогда ничего не понимаю. Присаживайся, чего стоишь? Небось, голодная с дороги?» «Не особо, только сильно устала. Я лучше пойду прилягу. Еще успеем наговориться за ужином. Всем приятного аппетита!» Две практически бессонные ночи давали о себе знать. Я поднялась к себе и присела на край постели, обдумывая, следует ли родным рассказывать о заключенной с Дарьелом сделке. Однако одной побыть не удалось. Вслед за мной в комнату ворвалась мама и заключила в объятия. «Лило, как же я по тебе скучала!» Не знаю, сколько мы так простояли, покачиваясь из стороны в сторону, но в какой-то момент она подтолкнула меня к стулу, расплела длинные косы и расчесала сбившиеся местами волосы. Закончив возиться с ними, помогла снять дорожное платье, уложила в кровать и хорошенько подоткнула по бокам одеяло. Приятное чувство заботы окутало душу теплом, но оно сильно отличалось от эмоций, которые охватывали меня, когда ее оказывал Дарьел. Мама сидела со мной и держала за руку, пока я не провалилась в крепкий сон. За ужином близкие поведали мне, что произошло в Тарквуде за время моего отсутствия. А я рассказывала обо всем, что видела и делала в столице, старательно избегая упоминания о красивом металлисте. Возможно, это было очень подозрительно, но я боялась, что выдам себя и свои чувства всего одной фразой. Впрочем, они тоже и словом не обмолвились о Генри, о существовании которого я практически позабыла. А вот бывший жених, как выяснилось, нет. Часы показывали полдень, когда он влетел ко мне в комнату после непродолжительного стука в дверь. Сказать, что я была удивлена, значит, ничего не сказать. Хотя этого стоило ожидать, ведь слухи быстро распространялись по такому маленькому городку, как Тарквуд. Вряд ли появление средь бела дня роскошной кареты, покрытой черным лаком, да еще и с фамильным гербом рода Невиллов, осталось незамеченным местными сплетницами. А к ним относилась и мать Генри. Незастоявшийся муж бросился ко мне, но моя вскинутая рука и неприязненный взгляд вынудили его придержать в свою прыть и замереть посреди комнаты. «Лилит, как я рад тебя видеть, даже не представляешь!» Воодушевленно воскликнул Генри, по-прежнему порываясь подойти ближе. «А вот я тебя не очень...» Решила не ходить вокруг да около. Нам следовало немедленно во всем разобраться, и чем скорее, тем лучше. Наверное, отчасти из-за него я и вернулась, не любила незавершенных дел. К тому же на свою глупую головушку дала обещание. «Лилок, что с тобой?» Казалось, он на самом деле не понимал, чем был вызван недружелюбный тон. Да после тех обидных слов, что Генри бросил мне в доме Дарриэла, я достаточно мягко с ним разговаривала. «Со мной все в порядке. Зачем пожаловал? Не боишься, что Бетта не станет известна о твоем визите?» Я пристально смотрела на бывшего жениха и с каждой минутой понимала, что больше не нахожу его привлекательным. За внешним лоском крылось трусливое сердце. Как я раньше могла быть настолько слепа? А не хранился ли в его наказе хранить от всех мои способности злой умысел? Принизить меня и возвысить тем самым себя? Я невольно провела параллель между ним и Дарриэлом, который потакал моим выходкам, никогда даже не пытался показать своего превосходства, не кичился своим положением, в отличие от Норманда-младшего. «Откуда?» Бывший жених заметно побледнел, а потом сделал шаг вперед. «Это не то, о чем ты подумала». «А я ничего и не думала. Генри, ты не должен отчитываться передо мной, ведь нас больше ничего не связывает. Ты волен делать то, что тебе заблагорассудится». «Лилит, я тогда очень сильно погорячился и ревновал к этому Невиллу. Прошу, прости меня, прими кольцо обратно. Давай поженимся уже в эти выходные, отец все организует». Ни жалобный голос, ни виноватое выражение смазливого лица Генри не вызвали в душе сострадания. От мысли о замужестве с Генри меня невольно передернуло. Об этом не могло быть и речи. Наверное, его приезд в столицу и разрыв помолвки спасли меня от излишних объяснений в данную минуту. Так что Лорис или Лири Изабель мне следовало сказать спасибо. «Нет!» — категорично заявила я, изо всех сил стараясь сохранить внешнее спокойствие. «Ты еще передумаешь, вот увидишь! Прибежишь умолять меня взять тебя в жены! Вот только не факт, что я по-прежнему буду этого хотеть!» Резко выпалил несостоявшийся муж, сменивший милость на гнев. «В этом городе полно достойных невест!» «Так чего же ты ждешь? Скатертью дорога!» Его слова вызвали смех, который с трудом сдерживала. Однако плечи все равно заметно сотрясались. Сколько же в нем было амбиций! Себялюбие так и вовсе зашкаливало. Хвала магам, уберегшим меня от союза с подобным эгоистом. Вернее, Лиру Уолту и моему деду. Бывший жених покраснел от злости, сорвался с места и покинул комнату, громко хлопнув место прощания дверью. Вот теперь с ним точно было покончено. Но это не принесло мне облегчения. Мои мысли занимал лишь черноглазый металлист. Тоска по нему с каждым днем все сильнее давило на грудь. Не сразу после ухода Генри, немногим позже, никто из родных так и не поинтересовался результатом его визита. Возможно, слышали обрывки разговора, или же поняли все по его настроению. Вечерние посиделки в гостиной больше не приносили удовольствия. Дедушка по обыкновению ссорился с бабушкой, папа пропадал за экспериментами, а мама искала рецепт вечной молодости. Поэтому после ужина я готовила чашку горячего шоколада, садилась у себя в плетеное кресло и сжимала в ладони подаренный Дариэлом артефакт. Перед глазами неустанно возникал образ мага, который ценой своей жизни готов был спасти мою. Разве не это доказательство любви? 4 дня меня никто не тревожил расспросами, а вот на 5-й все изменилось. Я стояла у окна и смотрела на трепещущую на ветру зеленую листву, думая о любимом металлисте. Когда до моих ушей донеслось приближающееся шарканье вперемешку со стуком трости. Я успела вытереть слезы до того, как распахнулась дверь, и на пороге комнаты появился дедушка. Однако грусть не получилось утаить даже за натянутой улыбкой. «Лилит, внученька моя, что стряслось? Ты сама на себя не похожа. Я думал, ты будешь рада возвращению, но на тебе лица нет», — выдал он после внимательного изучения моей внешности. Лгать смысла не было, поэтому решила открыться. «Знаешь, деда, я сдержала слово, данное Генри. Вернулась в Тарквуд. Безумно рада всех вас видеть, но...» «Мыслями осталась там», — с печальной улыбкой продолжил он за меня, на что я утвердительно кивнула. Между нами существовала особая связь, поэтому дедушка остро чувствовал любые изменения в моем настроении. «Скажи, как ты мог проиграть меня в карты?» С искусанных до крови губ слетел укор. «Когда это?» Замер он на мгновение по пути к единственному имеющемуся здесь креслу. 18 лет назад Лиру Невилу». «А-а-а-а!» Протянул дедушка и вдруг рассмеялся. «И ты поверила!» Заметив мою озадаченность, он успокоился и уже серьезным тоном добавил. «Присядь, дитя! Неужели ты думаешь, что я поступил бы подобным образом со своей любимой внучкой?» «Так ты все помнил?» Мой голос от удивления походил на виск. «Конечно!» — повел он хилым плечом. «Тогда почему ничего не рассказал? Зачем было доводить все до абсурда?» «Во-первых, ты ни за что не поверила бы мне. А если и поверила бы, то, учитывая твой характер, наломала бы немало дров. А во-вторых, вы с Дариэлом должны были узнать друг друга получше. Ни здесь, ни у нас, на его территории, где ты проявила бы себя во всей красе. Разве не так вышло?» «Так». Я ощутила, как щеки запылали от смущения, едва вспомнила, что порой вытворяла в доме декана. «Ты ведь любишь его, правда?» Он впился проникновенным взглядом, заглядывая прямо в душу. «Да», — еле слышно прошептала и повернула голову в полоборота, чтобы он не увидел моего смущения. «Все-таки мы не прогадали тогда с Уолтом». Из его груди вырвался вздох облегчения. Дедушка с довольной улыбкой откинулся на спинку кресла. «Почему вы вдруг решили связать нас помолвочными узами?» «Как я рассказывал ранее, тот день твоя няня заболела. Остальные ушли в гости к соседям, оставив меня присматривать за тобой. В то время и приехал Уолт с младшим сыном. Мы играли в карты, когда ты проснулась и громко заплакала. Я принес тебя в гостиную, положил рядом с Дариэлом, и ты мигом замолчала. Перевернулась на бок и долго смотрела на него, а потом каким-то образом дотянулась до мальчишки и двинула ему ногой по руке, словно была недовольна, что не вызвало у него интереса. А тот устал с дороги, спать хотел, взял да прижал тебя к себе. Ты затихла у него в объятиях. Мы залюбовались вами, завели разговор, какая бы красивая могла выйти из вас пара. Вот тогда Уолту и пришла в голову идея с помолвкой. И ты поддержал его инициативу. Проворчала себе под нос. «Конечно! Я знал, что настанет час, и ты влюбишься в какого-нибудь оболтуса вроде Норманда. Мне же хотелось видеть тебя замужем за кем-нибудь уникальным. А в Невилле-младшем к тому времени как раз проснулась магия металла, поэтому я и подумал, что все складывается как нельзя лучше». Внезапно в голове словно что-то щелкнуло, и в памяти всплыл разговор с Дариэлом, в котором он обмолвился о своей особенности. Что он тогда имел в виду? «Кстати, деда, а что ты знаешь о металлистах?» «Не так много, как хотелось бы. Их же считанные единицы на всю империю». «Поделишься?» Мое негодование улеглось, и на смену ему пришло любопытство. «Неужто Дарил ничего не рассказал о себе?» Седые брови взлетели вверх от удивления. «Да я особо и не спрашивала». «Чем же вы там занимались?» В его голосе прозвучала озадаченность, однако дедушка встрепенулся и начал перечислять. «Поскольку металл — очищенная земля, то им подвластны все твои навыки, связанные с этой стихией, и, думаю, даже намного больше. Кроме того, они могут видоизменять форму и размер металлических изделий. Хорошо видят в темноте, у них гораздо тоньше слух». «Хорошо видят в темноте?» С ужасом повторила за дедом, ощущая, как по спине пробежал холодок. Правда, уже в следующее мгновение щеки опалил жгучий румянец. Вот оно! Именно об этом и говорил Дарил. Какой стыд! Интересно, как много ему тогда удалось разглядеть? «Да, внученька, что такое?» На его лице в очередной раз появилось недоумение. «Нет, дедуля, ничего», — отозвалась я, потупив взгляд. Благо, он не настаивал на признании. «Лилит, я вот только одного не могу понять. Если ты его любишь, а он тебя, зачем вернулась?» «В его-то чувствах я и не уверена». «Ну-ка поподробнее, Лилит. Что тебя навело на эту мысль? Или кто? Неужели это недоразумение по имени Генри?» Дедушка никогда не скрывал своей неприязни к голубоглазому Норманду, а теперь так и вовсе разошелся. «Нет, он здесь ни при чем. Скажи, разве можно влюбиться за 30 дней?» «А почему ты не спросишь об этом у себя? Почему не сомневаешься в своей любви?» «Дарил собирает редкие вещи», — еле слышно начала я. «И ты решила, что он захотел пополнить тобой свою коллекцию?» «Лилит, Невиллы многоуважаемые и порядочные люди. К тому же мальчик еще более уникален, чем ты. Стихийники встречаются чаще, нежели металлисты. Откуда у тебя взялись такие глупые мысли?» Дедушка не скупился на нравоучения. «Не знаю». «Вот и я не знаю. Дарил уже тогда был смышленным мальчишкой. Теперь же и вовсе стал очень умным и рассудительным молодым человеком. Хоть я и не ценитель мужской красоты, но уверен, многие девицы твоего возраста считают его неотразимым». В душу закралось подозрение, которое я поторопилась развеять. «Когда ты видел его в последний раз?» «Две недели назад. Он приезжал просить твоей руки, собирался сделать тебе предложение. И, судя по его заверениям, любит тебя всем сердцем. Лилит, что пошло не так? Мешались твои причуды?» «Дедуля, что же я натворила?» Я уронила лицо в ладони. «Рассказывай все как есть. Будем искать решение», — требовательно проговорил он и положил трость на колени, приготовился слушать. Я без промедления передала ему свой разговор с Дарьелом. Дедушка хмурился, однако к концу рассказа его лицо значительно просветлело. «Все не так плохо, как я думал», — заключил он, потирая подбородок согнутым указательным пальцем. «Что мне делать?» — спросила я с тяжелым вздохом. «Ждать. Сама настояла на испытательном сроке. Вот и мучайся теперь, кусай локти. Зато получишь хороший урок на будущее». «Деда, а может, лучше вернуться в столицу и признаться, что была не права?» «Как ты себе это представляешь? И на какие деньги? Они у тебя есть?» «У меня нет, бабушка все забрала. Очередное жалование только через неделю. К тому же Нарина взяла отпуск. Сдается, больше мы ее не увидим в этом доме». Я лишь громко сопела, прекрасно осознавая, что дедушка прав. Сердце отчаянно рвалось в столицу. Однако я не в состоянии была что-либо предпринять, кроме как написать металлисту письмо с извинениями. «Надеюсь, ты не примешь ухаживание Норманда и дождешься Дарьела». «Между мной и Генри все кончено. Ты даже не представляешь, какой он закатил там скандал. Он говорил всяких гадостей, пытался увезти домой, а когда я отказалась, потребовал вернуть кольцо». «Хороший мальчик!» С саркастической улыбкой проговорил дедушка. «А главное, послушный и такой предсказуемый». Я не придала значения его словам и продолжила рассказывать о той нелицеприятной встрече с бывшим женихом. «Представляешь, он примчался только потому, что получил анонимку. А так бы и дальше в ус не дул. Ну, кому он сдался? Неужели Лира Изабель его отправила? Или ее невестка?» «Я!» «Кто я?» «Это я его отправил». «Ты? Не может быть, ты не мог знать стольких подробностей. Тебя ведь не было тем вечером в особняке Невиллов». «Лилит, неужели ты думала, что я не волновался о тебе и преспокойно сидел здесь, ничего не предпринимая? Да я тут места себе не находил. Но поскольку ты ничего не сообщала, в курсе происходящего меня держал Уолт. Вот после званого ужина он и прислал через свою супругу письмо, а я написал новое и передал его с посыльным твоему блондину. Откуда, по-твоему, у Лиры Изабель или у ее невестки адрес Нормандов?» «Зачем?» «Чтобы рассорить вас, чтобы этот недолир показал себя во всей красе, и ты увидела его истинное лицо. Ты тебе с Дарьелом руки развязал. Это знаю я тебя, совестливую. Еще вопросы есть?» «Как думаешь, он помнит нашу первую встречу?» Конечно, я имела в виду черноглазого металлиста. «Вспомнил, когда вновь оказался в гостиной. Ведь он уже тогда был не маленьким. Мы еще посмеялись с ним над твоей выходкой». Дедушкины губы тронула мягкая улыбка. «Мне Дарьел и словом не обмолвился», — с толикой обиды прошептала я. «Наверное, боялся, что ненароком выдаст себя». Пожал он плечом и снял с колен трость, видимо, намереваясь покинуть комнату. «Последний вопрос». «Слушаю». «Все остальные были в курсе происходящего?» Меня интересовало, как много лиц знало о сговоре старых друзей. «Только твоя бабушка. Хотя я и ее не собирался посвящать в это дело. Но она вечно умудряется каким-то образом вытащить из меня все тайны». «Ну и семейка», — проговорила про себя, оставшись одна. «Сплошные интриганы. И Дарьел со своей роднёй в неё прекрасно впишется. Один Уолт Невилл чего стоит».